Глава 7. Если б кахановским женщинам дали власть, они бы наверняка заставили своих мужиков детей рожать. До чего же упрямое и лихое зелье. Любая из них среди бела дня может доказать мужу, что сейчас глухая ночь, и тот поверит, да еще спать уляжется. Затеяли кахановские мужики организацию товарищества по совместной обработке земли, да позабыли спросить согласие у своих женушек. И от ЦОЗа не осталось ни коня, ни ваза. Целую зиму митинговали, заседали, готовили к севу зерно и инвентарь, а весной, кажется, не без Аляниных советов, вспыхнул бабий бунт, и большинство членов ЦОЗа, особенно те, у которых были лошади, вышли каждый на свое поле. Сельские комсомольцы потом и сходки созывали, и по хатам ходили, образумливая людей, но время было упущено. А летом прокатился слух, что будущей весной в Кахановке начнут создавать колхоз. Люди были наслышаны о колхозах разного. Бабы с преувеличенным ужасом рассказывали друг другу о коммунии, где всех заставят жить в одном огромном доме, одной большой семьей. Дети в этой семье будут ничьи, и содержать их станут почему-то в яслях, в которые кладут скотине корм. Богатые мужики посмеивались, полагая, что из колхоза выйдет такой же толк, как из ТСОЗа. Но недавно с сахарного завода приезжали трое рабочих. Бывшие крестьяне, они горячо убеждали сельскую сходку, что артелью сподручнее покупать машины и обрабатывать землю, повышать урожаи и в случае засухи отбиваться от голода, доказывали, почему выгодно обобществлять тягловый скот, создавать единый семенной фонд, говорили и о том, что в колхозе труд крестьян не будет таким каторжным, как в единоличном хозяйстве, обещали шефствовать над колхозом и помогать в механизации. Кахановчане, которые в зимние месяцы работали на сахароварне, отнеслись к словам гостей с завода сочувственно и с доверием, а многие, особенно те, у которых хозяйство было покрепче, отмалчивались или откровенно заявляли, что проживут как-нибудь и без колхоза. Платон Гордеевич Ярчук решил с колхозом повременить. Пусть другие попробуют, пусть узнают, жарко там или холодно. Спешить ему некуда, тем более, что вступление в колхоз — дело добровольное. Наконец, сперва он должен найти для дома подходящую хозяйку. И хотя впереди еще были осень и зима, на всякий случай пошел за советом к мудрой и осторожной Аляне. Когда переступил порог богатого алянинского дома, увидел, что хозяйка стоит перед сидящим на табуретке Серегой, сверстником Павлика, и что-то шепча катает по его нестриженной голове куриное яйцо. В стороне, на краешке стула, сидела, благоговейно наблюдая за происходящим, Серегина мать, Харитина, не старая, но с изможденным серым лицом женщина. Молча кивнув головой на приветствие Платона, Аляна указала ему какими-то чужими глазами на длинную лавку с украшенной резьбой спинкой. Платон присел, а Аляна, разбив яйцо над стаканом и долив туда из бутылки свеченой воды, начала рассматривать стакан на свет. — Зачем же ты, хлопчику мой любый, спал на сырой земле? — ласково спросила она Серегу. Потом указала на плававший в стакане желток, на кисельные разводья белковины и пояснила. — Вот дерево. А вот ты, неразумное дитё, спишь на траве. Под грушую, наверное, спал шибеник, сверкнув на Серегу сердитым взглядом, сказала Харитина. Теперь возись с ним. Кашляет, в жару весь. Аляна что-то пошептала над Серегой, потом наставительно изрекла, обращаясь к Харитине. На все воля Божья. Грех на детей ожесточаться. Ты вот что, вечером свари липового цвету, напои хлопчика отваром и уложи спать под кожухом. — Сделаю, тетка Аляна, большое спасибо вам. Надо бы хлопчика к делу пристраивать. Мог бы уже телят пасти, — ответила Аляна. Мал еще, пусть на улице поиграет. Улица добру не учит. Собираются вот такие неразумные и чужие сады обносят, деревья калечат. Ну, скажи хлопчику, лазил ты в мой сад? Нет, — боязливо ответил Серега, пряча глаза. — Вот золотце, вот славный мой, а если захочешь яблок, приходи, угощу, не жалко. И колядовать на Рождество приходи, будут конфеты, орехи. Добрый пастушок из тебя выйдет, шустрый. Когда Серега и Харитина ушли, Аляна, точно впервые увидев Платона Гордеевича, закудахтала. — Здравствуй, вдовая головушка, рада видеть тебя, рада слышать слова твои, с чем пожаловал, с добром или злом. Ой, Платоне, Платоне, Бога гневишь, вон в селе сколько разговоров о тебе. Бают, меняешь жинок, как цыган коней. Зачем же так неразумно? Бог, он все видит, все запоминает. Но пока до его суда дело дойдет, люди уже сами строго осудят тебя. — Не об этом разговор, — хмуро ответил Платон. — Ты скажи, Оляно, свою думку насчет колхозов. Что тебе твой Бог говорит? — Не трожь Бога, Платон. Не то совсем лишит тебя разума. Ты же сама знаешь, что всякая власть от Бога, а власть скоро потребует записываться в колхоз. Как ты мыслишь? Аляна заморгала своими большими, глубоко сидящими глазами и тяжело вздохнула, будто прощая Платону Гордеевичу его легкомыслие. — Не забывай, Платоне, — раздумчиво произнесла она, — власть — это люди. — А людей всегда нечистый путает. Вот и колхозы от нечистого. — Ты советуешь не вступать? У совести своей спроси, Платоне. А вот хлебушек припрятать подальше советую. В нем кровушка твоя. Обмолоти урожай и половину на черный день схорони. Аляна помолчала, окатила Платона Гордеевича с ног до головы испытующим, изучающим взглядом и улыбнулась, заиграв толстыми бровями. — Женишок! Ты хоть бы бороду укоротил. Боюсь, тогда молодые на шею станут вешаться, — засмеялся Платон. Так уж и боишься. И чего тебе по чужим селам носит? Мало баб в Кахановке? Кахановских совестно будет прогонять. Какая ж нужда заставляет прогонять? Что поделаешь, — развел руками Платон. Не могу подобрать хорошей хозяйки. Может, я тебе подошла бы? То ли всерьез, то ли в насмешку, спросила Аляна, глядя Платону в лицо. Ты не по моим зубам, — отшутился Платон, — не тем цветом вышла. Хотел еще что-то сказать, но в хату зашел младший сын Аляны, 20-летний Назар. — Добрый день! — бойко поздоровался он, швырнув на лавку картуз. —